Пролог. Весь этот ужас начался в минувший четверг с первыми лучами солнца. Помню, я, выходя из дома, подумала, что утро обещает быть великолепным, теплым и безветренным, исполненным радужных обещаний. В общем, таким, каким оно может быть только в канун лета. Воздух пока дышал прохладой, но его переливчатость над горизонтом предупреждала о приближающемся зное. Птицы пели так, как будто каждая трель, которую они выводили, была последней, и даже насекомые проснулись пораньше. Стараясь максимально воспользоваться щедротами раннего утра, вокруг меня носились ласточки, настолько близко, что мне иногда приходилось даже зажмуриваться. Когда я подошла к подъездной аллее, ведущей к дому Мэтта, голова у меня тут же закружилась от запаха диких ромашек, растущих за живой изгородью. Его любимый запах. Я на минутку задержалась, вглядываясь в посыпанную гравием дорожку, исчезающую за кустами рододендронов. Ноги сами несли меня за запахом, а в голову лезли мысли о том, что ромашки пахнут переспелыми яблоками и едва различимой горечью дымка, приносимого осенним ветром. Меня неотвязно преследовало желание пройтись по этой аллее, незаметно пробраться в дом и разбудить его хозяина, сыпав с ладони лепестки ромашки на его подушку. Я продолжила свой путь. Достигнув конца переулка, выходящего на Картерс-Лейн, я заметила, что дверь домика Виолетты приоткрыта. Невероятно, особенно в такой ранний час. Я подошла к двери и остановилась на пороге, разглядывая в полумраке прихожей облупившиеся стены. Может быть, она и ранняя пташка, старики обычно рано встают, но при виде открытой двери внутри у меня все сжалось. Порог был мокрым. Минуту назад здесь прошел кто-то в мокрых сапогах. Возможно, это ничего не значит, просто совпадение, но ни одно из приходивших мне в голову объяснений не могло развеять растущее чувство тревоги. Я толкнула дверь. Она открылась еще сантиметров на 15 и застоприлась. Что-то изнутри не давало ей распахнуться. «Виолетта?» — позвала я. Тишина. Молчаливый дом ждал, что я предприму дальше. Я опять толкнула дверь. Она приоткрылась еще на несколько сантиметров. На полу я увидела мокрый след. Я протиснулась в щель и оказалась в прихожей. Мешок из обычной дерюги, мешавший открыть дверь, был завязан веревкой. Он был похож на мешки с песком, которые использует служба охраны окружающей среды в случае грозящего наводнения. Но я очень сомневалась, что внутри этого мешка находился песок. Я понимала, что он не был настолько тяжелым, и не таким твердым, и не такой правильной формы, как мешок с песком, особенно мокрым. А этот мешок был не просто мокрым, из него так и сочилась жидкость. «Виолетта?» — вновь позвала я хозяйку. Даже если Виолетта меня и слышала, она не откликнулась. Дверь в дальнем конце коридора была распахнута, и я видела, что комната пуста. Да, и никакого следа Бенни, пса. Вот отчего моя тревога переросла в настоящий страх. Из-за пса, пусть даже такого старого и больного. Пес, как правило, никому не позволяет незаметно войти в свой дом. Он так или иначе реагирует на гостя. Предположим, Виолетта спит. Вероятно, она не слышала, как я ее звала. Но Бенни-то должен был меня учуять. Прекрасно сознавая, что делать это мне страшно не хочется, я повернулась и наклонилась над мешком. Мокрый, твердый, но не песок. 100% не песок. Я вытащила из кармана маленький перочинный ножик, перерезала веревку. Мешок завалился и открылся. Затем я взялась за кончики и вытряхнула влажное, мертвое содержимое на потертый линолеум прихожей Виолетты. Передо мной лежал Бенни. Он казался еще меньше, чем при жизни. К нему не нужно было прикасаться, чтобы понять, пес мертв. Но, несмотря на это, я наклонилась и погладила его жесткую шерсть. Вокруг морды и шеи он сам себя поранил, но эти раны были неглубокие. Он из последних сил царапался, чтобы высвободиться, когда все глубже и глубже погружался в воды пруда или реки, куда его сбросили. Но в мешке он был не один. Я пошевелила рукой, и из мешка выпало что-то еще. Изогнувшись в последней конвульсии, на пол шлепнулась змея, вся в ужасных ранах, искалеченная и даже разорванная в нескольких местах. Меня едва не стошнило. Я опустилась на холодный пол, понимая, что необходимо найти Виолетту, но ни сил, ни смелости сделать это у меня не было. В моей голове пронеслась самая невероятная мысль. Было ощущение, что чего-то не хватает. Я вспомнила школьные уроки, когда мы проходили историю Древнего Рима и ловили каждое слово нашего учителя, развлекавшего нас байками о римском правосудии, пытках и казнях. Особенно нам запомнился один способ казни осужденного, который, кажется, совершил самое тяжкое из преступлений. Завязывали в мешок с собакой, змеей или другим животным, возможно, обезьяной или каким-то домашним животным, а потом сбрасывали в Тибр. Большинство ребят смеялись, это было так давно. Было что-то комичное в таком подборе животных, даже я так думала. Но мне никогда и в голову не могло прийти, как это ужасно, оказаться вместе с животным каким угодно, в завязанном мешке, а потом быть сброшенным в реку. Любой стал бы бороться за жизнь, яростно, отчаянно, а повсюду зубы и когти, и легкие заполняет вода, и боль такая. Необходимо было найти Виолетту. Я направилась по коридору в гостиную. Дверь в дальнем конце вела на лестницу. Нашарила выключатель и зажгла свет. Лестничный пролет был коротким, но, казалось, я взбиралась по ступенькам целую вечность. На втором этаже я увидела две открытых двери. Слева маленькая комнатка, двухъярусная кровать, буфет, камин и окно, выходящее на лес. Я собралась с духом и повернула направо.